По счастливой случайности артиллеристы остались целы и были выручены вступившими в Новороссийск в августе 1918 года частями добровольческой армии. Еще перед первым кубанским ледяным походом у добровольческой армии появились и свои военно-воздушные силы. В городе Таганроге находился небольшой авиаремонтный завод, на который под видом рабочих устроились два белых летчика из числа фронтовиков. Под предлогом испытания отремонтированного аэроплана они поднялись в воздух, сделали круг над Таганрогской бухтой и беспрепятственно удалились в сторону Новочеркасска. Красные войска наступали на Дон с четырех сторон. В один из январских дней 1917 года состоялся военный совет добровольческой армии, на который был приглашен атаман Каледин. Обсуждался один единственный вопрос — оперативная ситуация, которая складывалась вокруг Донской области. Военный совет вел командующий Корнилов, доклад делал начальник армейского штаба генерал-лейтенант Лукомский. Военный совет констатировал факт сужения неприятельского кольца вокруг Донской области. Главная угроза шла от красногвардейских отрядов, действовавших в Донецком каменно-угольном бассейне. Они наступали по железным дорогам, шла так называемая эшелонная война, ведущим на Таганрог, Батайск и Новочеркасск, на станции Зверево и Левски. Движение красных войск шло со стороны Воронежа, станций Торговой и Тихорецкой. Основная угроза Калединскому Дону и, естественно, добровольческой армии тогда шла со стороны Царицына и Ставрополья. В последнем расположились на постой полки туркестанских стрелков, ушедших с Кавказского фронта. Там же находилась большевистски настроенная 39-я пехотная дивизия. Эти воинские части сохранили как минимум половину своего штатного состава. Солдаты имели немалый фронтовой опыт. Белое командование беспокоило то, что в казачьих областях действовало много красноармейских отрядов из иногородних. В этих отрядах присутствовал и казачий элемент. Красные не испытывали недостатка в артиллерии и воинских эшелонах, к тому же в руках советов оказались почти все тыловые запасы Кавказского фронта по северную часть Кавказских гор. Генерал-лейтенант Лукомский считал, что добровольческая армия сможет начать наступательные действия только тогда, когда ее численность достигнет как минимум 10 000 бойцов. Пока не набиралось и половины этой цифры. Ужесточение красных заслонов на железных дорогах заметно снизило поток добровольцев в Новочеркасск. В силу этого начальник Корниловского штаба предложил перенести центр формирования добровольческой армии из Новочеркасска в Ростов. После развала Русского фронта в области войска Донского и прежде всего в городах Ростове и Таганроге осело примерно 17 000 офицеров. Только они являли собой значительные людские резервы белого движения. Но основная масса этого офицерства все еще колебалась, не спеша принимать участие в начинавшейся гражданской войне. Против ухода добровольческих формирований из Донской столицы выступил атаман Каледин. Он брал на себя охрану границ области, но при этом просил оставить в Новочеркасске часть сил добровольцев, которые, как он считал, должны были стать боевым ядром создаваемой белоказачьей Донской армии. Генерал Корнилов в помощи атаману не отказал. В Новочеркасске оставлялись офицерский батальон и артиллерийская батарея для прикрытия города со стороны Донецкого бассейна. Добровольцы брали на себя и защиту Таганрога, дальнейшего рубежа на подступах к Ростову. В середине января 1917 года генералы Корнилов и Алексеев, штаб добровольческой армии, переехали в Ростов. Сюда же перешли основные силы Белой армии. В городе Таганроге расположился офицерский батальон полковника лейб-гвардии Преображенского полка Кутепова, который поддерживала своими штыками третья Киевская школа прапорщиков. Она была переведена из Киева в Таганрог в начале ноября 1917 года и стояла там гарнизоном. Школа состояла из двух рот общей численностью 400 человек. На левый берег Дона, в Батайск, был переброшен дивизион полковника Ширяева, который позднее усилили морской ротой, сформированной преимущественно из флотских офицеров. От Батайска вперед по линии железной дороги к станции Степной выдвинули крепкую заставу. Морской ротой командовал капитан второго ранга Владимир Николаевич Потемкин, один из героев русско-японской войны 1904-1905 годов. В Цусимском морском сражении 19-летний мичман принял командование над гибнущим миноносцем «Громкий» после того, как командир и все другие офицеры корабля погибли. Получив тяжелое ранение в ногу, бросился в морскую воду только тогда, когда миноносец стал тонуть. Был подобран японцами, которые и сообщили русскому командованию о героической гибели Громкого и доблести командовавшего им офицера. После возвращения из плена Потемкин был награжден золотым оружием. С началом Первой мировой войны капитан второго ранга Потемкин командовал эсминцем на Балтике. Стал одним из первых добровольцев, бежав из Гельсингфорса, где находился под арестом. Во время обороны вокзала в Батайске получил тяжелое ранение в голову и потерял глаз. По этой причине участие в первом ледяном кубанском походе не принимал. Впоследствии командовал бронепоездом князь Пожарский, чья команда отличилась в боях за Харьков. В Крыму командовал военным транспортом «Ялта». Оградившись таким образом от возможных внезапных нападений, добровольческая армия на считанные дни замерла в Ростове. Население большого города и находившееся там донское правительство будоражили различные слухи. Враждебное отношение к добровольцам-корниловцам высказывалось на собраниях, митингах, сходах. В такой митинговой обстановке министры Донского областного правительства, в том числе и избранные от местных крестьян иногородних, и глава Ростовской думы пригласили к себе для беседы генерала Алексеева. Таким мероприятием они решили успокоить местное население. Законных поводов было два. Во-первых, рабочие манифестации в эти дни принимали резолюции такого содержания: пусть армия существует, но если она пойдет против революции, она должна быть расформирована. Во-вторых, состоявшийся крестьянский съезд иногородних в Донской области тоже принял схожую политическую резолюцию. Добровольческая армия должна быть под контролем объединенного правительства, и в случае установления в ней элементов контрреволюционных, таковые элементы должны быть удалены немедленно за пределы области. Генерал Алексеев не отказался от приглашения. Он получил прекрасную возможность рассказать жителям крупнейшего города Дона о целях создания им добровольческой армии. На встрече впервые было официально объявлено, что командующий Белой добровольческой армией является Лавр Георгиевич Корнилов. Как сказал на встрече Алексеев, шило в мешке теперь таить уже не имело смысла. Богатый торговый Ростов продолжал жить шумной жизнью. Работали торговые конторы, банки, магазины, лавки, процветала спекуляция. В ночных клубах и игорных домах местные воротилы сорили деньгами. Были открыты двери кинематографов, театров, ночных притонов, давались концерты. Казалось, что о борьбе с большевиками состоятельная часть горожан и не думала. Один из участников гражданской войны на Дону, оказавшись в эмиграции, писал в своих мемуарах о тех днях так: Богатый Ростов смотрел на своих защитников как на лишнюю обузу, может быть, и справедливо считая, что горсть героев все равно не спасет его от большевиков, а вместе с тем помешает как-нибудь договориться с ними. Но был и другой Ростов. Генерал Африкан Петрович Багаевский, избранный в феврале 1919 года войсковым атаманом Всевеликого войска Донского и остававшимся им до конца своей жизни, в своих воспоминаниях писал о том пребывании добровольцев в этом городе следующее. Положение становилось все более и более тяжелым. Рабочие же и всякий уличный сброд с ненавистью смотрели на добровольцев и только ждали прихода большевиков, чтобы расправиться с ненавистными кадетами. Малопонятное озлобление против нас со стороны рабочих было настолько велико, что иногда выливалось в ужасные зверские формы. Ходить в темное время по улицам города, а в особенности в Темернике, было далеко не безопасно. Были случаи нападений и убийств. Был печальный случай, имевший характер настоящей провокации. В одной из железнодорожных мастерских Ростова происходил разрешенный властями митинг рабочих. Народу было очень много. Для поддержания порядка в мастерской присутствовал юнкерский караул. Во время речи одного из ораторов раздался оружейный выстрел, ранивший кого-то из рабочих, как выяснилось впоследствии, дробью. Толпа пришла в бешенство и бросилась на юнкеров, решив, что выстрел сделан ими. Вынужденные к самообороне юнкера сделали несколько выстрелов и убили трех или четырех человек. Не ожидая такого решительного отпора, рабочие разбежались. Конечно, поднялся страшный скандал. В городе и в особенности в рабочих кварталах было невероятное возбуждение. Посоветовавшись с Корниловым ради предотвращения возможных эксцессов, я, генерал-майор Багаевский, был командующим белыми войсками Ростовского района, объявил город на военном положении. Из своей ростовской штаб-квартиры генерал Алексеев не уставал писать письма с просьбами оказать материальную, денежную помощь добровольческой армии. Шли призывы делать патриотические пожертвования на белое движение. Коммерческие банки Ростова согласились дать Алексееву под векселя 350 тысяч рублей ассигнациями. На большее ростовские банкиры не пошли. Тем временем в столице области войска Донского ситуация складывалась для добровольцев самым критическим образом. Атаман Каледин так и не смог сформировать казачью армию. Полки и отдельные сотни, продолжавшие прибывать с фронтов в область, в своем подавляющем большинстве расходились по домам. Воевать никому не хотелось. К тому же большевистская агитация в то время действовала заметно эффективнее атаманских приказов, исходивших из Новочеркасска. Развязка наступила быстро. Около 2:29 в атаманском дворце застрелился генерал-лейтенант Алексей Максимович Каледин. Перед этим атаман собрал членов Донского правительства и сказал им следующее. Господа казаки, на сегодняшний день для защиты Донской области на фронте и имеется всего лишь 147 штыков. Ответом на эти слова было полнейшее молчание областных министров. Атаман, не опуская глаз, продолжил. Положение безнадежно. Ростов не стал для корниловцев родным домом. Более того, они не могли в нем прокормиться. Когда добровольцы в начале 1918 года оставят его, то те же коммерческие банки Ростова по первому же требованию командования красногвардейских отрядов, занявших город, и созданного большевиками местного совета, выдадут им 18 миллионов рублей на содержание Красной армии. После самоубийства атамана Каледина, надежного союзника генералов Корнилова и Алексеева, положение белых сил на юге становилось все более сложным. Началась агония Донского фронта. Его теперь удерживали только отчаянно дравшиеся белые партизанские отряды, офицерская Донская казачья дружина и части добровольческой армии.